Тименьбао прославился тем, что пресек местный обычай принесения девушек в жертву, в жены богу реки Хэбо, и изгнал руководивших ритуалом шаманов. Он также построил большую оросительную систему и расселил на орошаемых землях крестьян. Впоследствии для местных жителей Тименьбао сам стал божеством. Преемником же речного бога он оказался потому, что, укротив своенравную реку и заставив ее служить людям, как бы перенял божественную силу Хэбо. Этот рассказ о чиновнике победители бога реки примечателен странным сочетанием мифологических мотивов и назидательного исторического повествования. Предмет мифа, магическая сила жизни, сливается в нем с правилами и ценностями цивилизации, установленными самими людьми. Черты подобного скрытого мифа обнаруживаются и в легендах о чиновнике Либине, назначенном правителем в юго-западную область Шу. Там Либин силой своих чиновничьих регалий победил в схватке бога реки, который, как и Хэбо, был божеством родовой общины и получал в жены местных девушек. Подобно Тименьбао, Либин вел крупные гидротехнические работы и был обожествлен. Правда, как и в случае с Тименьбао, последнее обстоятельство не упоминается в историографической традиции служилых верхов. Легенды о Тименьбао и Либине обнажают не только религиозную подоплеку административной власти в императорском Китае, но и историческое содержание этой религиозности как преодоление архаической религии. Новая религиозность, как подсказывают те же легенды, воплощалась непосредственно в административной технологии империи, сколь бы странным ни казался в наши дни союз религии и техники. Она превосходила архаическую религию, ибо империя сложилась на развалинах родового строя, и она же являла собой ее своеобразный гипостас, поскольку древневосточная деспотия, по слову Карла Маркса, была общиной более высокого порядка. Нельзя не поражаться странной двойственности цивилизации императорского Китая. При наличии резкого разрыва с мифологией, почти без остатка вытесненной историческим, точнее, псевдоисторическим сознанием, а также индивидуалистических тенденций в культуре, рационального устройства государства, развитой научной и технической мысли, эта цивилизация восприняла многие черты архаического наследия. Родовой концепт социума и власти государства сводилось к телу династии, мифологему мирового тела, сакрализацию космоса, соединение религии и технических систем в нерасчлененной целостности одновременно общественной и космической императорского мира. Кризис джоуской культуры был прежде всего кризисом архаического ритуала, его распадением на сугубо формальный этикет и закон, нравственный подвиг и магическое действие. Все эти аспекты культуры получили в дальнейшем самостоятельное существование, но уже в джоускую эпоху наметился характерный для китайской традиции путь к преодолению этого кризиса, выразившийся в акценте на экономии выразительных средств ритуала, на сдержанности и нравственно оправданной рефлексии его участников. Данный путь, оставляя проблематичным статус ритуала как формального, традицией предписываемого действия, делал его нормой этического и эстетического осмысления жизни. Проявление ритуалистической модели мысли можно наблюдать практически во всех областях культурного самосознания в Китае. Вся общественная жизнь осмыслялась в категориях ритуального всеединства, нераздельной целостности водного потока. Не следует прилагать усилий для того, чтобы заставить поток течь в том направлении, куда он стремится по своей природе. Но горе тому, кто захочет преградить ему путь. В безбрежном потоке социально-космического бытия царит недвойственность, с одной стороны, животворного духа, именно дуновение фэн имперского правления, и с другой его объективированных воплощений, представленных в формах быта, локальных обычаях, нормах поведения и тому подобное. Су. Персона монарха смыкается с анонимной стихией народной жизни. Ее фоном, как на старинных европейских портретах, выступает целый мир. Монарх, как единственный человек, притворяется в мировое все. Истинное согласие достигается через различие, единичное непосредственно изливается во всеобщее. Новая концепция пути всех путей соответствует, как уже было сказано, зарождению метафизики. На этой стадии развития мысли первоначальные представления о священной силе, воспринимавшиеся только в ее единичных проявлениях и как нечто необычное, перерастают в идею абсолюта, как скрытой основы мира, источника мирового движения и неизбежной судьбы всех вещей. В китайской традиции абсолют, как вселенский путь вещей, совершенно безличен. И стяжание его могущества, соответствуя полному раскрытию человеческой природы, требует все же сверхчеловеческих усилий, устранения всего субъективного, чувственно и рассудочно обыденного. И наоборот, антропоморфные боги архаической религии оказались фактически на положении демонов, оборотней, то есть тех, кто обладает человеческим обликом и вредоносным для человека нутром.